Королевство русское. Книга 4. Крестоносцы. Глава 1. Событие 1. Растудык Васросток. Обуминоги кривопузые. Как там? Тараканы беременные. Андрей Юрьевич смотрел на результат многодневной работы и охреневал. У него в руках был листок формата А2, точнее два склеенных листа формата А3, а тараканы беременные стоят рядом с, как бы это выражение лица выразить, с обожанием, в общем, смотрят и не понимают, чего король слюной брызжет, чего ножкой топочет, что не так, ваша величавость, это же зеркальное отражение, я же говорил, что буквы, которые будете резать, рисовать в обратную сторону, наоборот, кверху ногами, так и сделали, точно, мать вашу, возьмите зеркало и взгляните на текст, вот так нужно резать, не кверху ногами, а за гагулинами и дужками этими в противоположную сторону, зеркало, так не мое, ну, да первое зеркало у него не получилось, как, впрочем, и второе, и даже пятое не получилось, сейчас профессор Виноградов вспоминает, что читал-почитывал про изготовление стекла листового в попаданческих романах, вспоминается пока так себе, нет, про ванну то ли с расплавленным оловом, то ли свинцом он помнил, а вот как эту массу расплавленную стеклянную пропустить между роликами так, чтобы не блин получился, а прямоугольник, не помнит, и что вообще будет эту стеклянную какашку толкать между роликами, конвейер с роликами, и ролики на приводе, каком, электрическом, зубчатом, ну это ладно, тут часовщики византийские изобразят, но как получить прямоугольник, ограничители нужны? При температуре в 1000 градусов, ну, не зеркало сюда пришел изобретать. Тут Андрей Юрьевич решил на пару сотен лет прогресс столкнуть и изобрести книгопечатание. И начать решил с азбук. Не книг, а плаката такого, на котором все буквы нарисованы и против каждый рисунок. Сначала возникла проблема с рисунками. Все же знают, что в таких азбуках А, это арбуз, разрезанный такой полосатый с красной сердцевиной. Беда, что на Украине будущий. А сейчас в русском королевстве нет арбузов, не завезли еще с, а черт его знает, где их уже выращивают, но ковунов немае, во, из Астрахани не завезли, а все потому, что Астрахани нет, семена дыни, тыквы и арбуза этой весной Андрей Юрьевич Агафону заказал, вроде бы еще римляне арбузы ели, а еще где-то слышал профессор Виноградов, что слово ковун в переводе с какого-то восточного языка означает, дыня, ну, у украинцев и кофе, кова. Сути не меняет, должны быть в Крыму или Константинополе уже арбузы и дыни, а у него, есть каменницы, там эти ягоды должны летом колоситься нормально, так арбуз в азбуке не единственная проблема, почти ни одна буква не соответствует тому, что в будущем будет нарисовано, Б, например, белка будет так, она сейчас векша или мысь, дельфина рисовать, там, где буква Д, слона, где С, придумали, естественно, аиста, там, ведро, сток, дерево. Рак остался разве раком, да ель-елью, а еж еще, цыпленок, яблоко и корова. Андрей Юрьевич картинки согласовал. Буквы этим умельцам без закорючек, печатные нарисовал и отправил деревянную для первого раза матрицу резать. Со словами резать наоборот. Свинец есть и отлить литеры, не проблема, но решил сначала на кошках потренироваться. Тем более, что тут картинки. И вот ему принесли первые напечатанные листы, а там буквы кверху ногами и в зеркальном отображении. Дебилы, конченые. И 2 недели трудов на смарку. Тимофей, Андрей Юрьевич вернул листы первому в мире книгопечатнику, Тимофею Федорову, возьми у княгини зеркало бронзовое полированное, видел у нее, и сначала на букву через зеркало посмотри, а потом режь, на этих досках прямо. Рисунки почти нормальные, их только перевернуть. А нет, не получится, уйдет порядок, ну, чего теперь, сам виноват, неправильно объяснил, начинайте резать новые доски, надеюсь, теперь опыт есть, быстрее получится, с алфавитом с самим Андрей Юрьевич намаялся, решил его сократить и пришлось вступить в конры с митрополитом Афанасием, буква Ижица, точно кучу споров вызвала с их высокопреосвященством, отдельного звука для Ижицы в славянских языках не нашлось. По этой самой причине ижица употребляется только в словах, заимствованных из греческого языка, и произносится по-разному. Если стоит после А или Е, то она передавала звук В, Евфрат, название реки. В большинстве же случаев этой буквой, наряду с буквами И, обозначался звук И, Эмро, Снот, Постась. Кстати, место ее по азбуке святых братьев Кирилла и Мефодия как раз в конце алфавита. Сейчас не скажешь товарищу зазнавшемуся, что я... Последняя буква в алфавите. последний за раз ижится. Зачем нам, ваше высокопреосвященство, три буквы и, давайте одной обойдемся. Легче будет учить письмо, ошибок в священных книгах меньше будет. А чего это ты, княже, легких путей ищешь? И что делать со священными книгами, что написаны уже? В огонь что ли? Аж зарычал на него владыка Афанасий. Ну, как зарычал, брови свел, губки гуской сделал. Как Иван Васильевич из фильма про него, а голос петуха дал. Ездил в Загор митрополит всея Руси, новую землицу принимать под свою руку, и искупали его в реке возчики, перевернулась телега на броде. Простыл владыка и теперь сипит. Хорошо, что это на обратной дороге случилось. Конфуз бы вышел в Словакии. Бились долго, пока ничья. Решено печатать две азбуки, два плаката, а потом глянуть на них и еще раз все обсудить, уже без криков и сипов. А тут вон и че. Событие второе. Прогресса по стекольному делу. Коряво звучит. Стекольное прогрессорство. Хрень. В общем, прогресса в стеклотворчестве не было. И не потому, что не было желания, и даже не потому, что бутылок там стеклянных или фужеров хрустальных не надо. Надо, но вдруг оказалось, что самый ходовой товар из стекла – это цветные бусы. При этом цена кубка, который еще выдуть и обработать надо, и цена равного по весу количества бусин отличается в разы, бусы дороже. Так стакан этот еще продать надо, а за бусами выстроилась очередь в несколько лет. Это если срочно четвертую и пятую мастерскую не открывать. Ажиотаж начался неожиданно. Решил Андрей Юрьевич отправить небольшой торговый караван в столицу Польши, Краков. Не так и далеко сей оплот католицизма, всего 400 верст, и вполне безопасная дорога. Вместе с торговцами поехали и 10 спецназовцев Емели во главе с Иваном Пегим. Ну, мало ли, вдруг тати все же, практически выведенные в королевстве русском, посягнут на дорогой товар, но это не главное, нужно было в Кракове походить по рынку и городу, послушать новостей. Еще, если попадется, купить немного ржи, пшеницы, проса и прочих морковок. Все же, раз селекционная станция есть, то нужно ее новыми семенами обеспечивать. Попадутся крупные яблоки, груши, сливы, вишни, и их брать. Про садоводство тоже помнить нужно. Третье, не менее важное задание – послушать разговоры приезжих. Торговцы, они заранее все про грядущие войны знают. Приехали торговцы, выложили пару ковров на продажу, несколько сабель и мечей из булата и синего хоролуга, пару фантазийных мечей на прилавок бросили. Повесили три гобелена с коняшками, вдруг их в столице Польши кто купит. Ну и в уголке пару ниток бус из цветного стекла выложили. Иван Пегий ушел народ по корчмам распределять, пьяниц изображать, оставив при себе и торговцах только одного воя. Сначала народу набежало полно. Ничего подобного никто больше не продавал. Походили любопытные, языками пощелкали и расходиться начали. Это настолько дорого, что только королям и маркизам всяким помощнее. Простому человеку фантазийный меч не то, что не по карману, а даже не по мечтам. Тереха Коваль, это главный у купцов княжьих, уже вздыхать начал, мол, опять торга путного не будет, нищета кругом. Но тут подошел явно такого же купеческого сословия облом пузатый и тыкнул сосиской с жуковицей в бусы. Муромское стекло – не вопросительный вопрос, а утверждение скорее утвердительное. «Бери выше», – ткнул пальцем в небо в редких белых перистых облаках Тереха. «Наша эта работа, Владимирская, куда фрязином до нас, темнота, лето не видели», — повторил он слова Андрея Юрьевича. Облом Ляжский глянул на облако, застывшее без движения на голубом небе, потом взял сосисками розовыми нитку бус и стал как четки перебирать, любуясь узором. «Сколько просишь?» Опять вопрос был задан так, будто и неинтересно купчине местному. «Гривна или 5 дукатов? Золотых? Понятно. Ух, ты!» — хохотнул Лях и жуковиной ткнул в соседнюю нитку бус. «Она двойная была. А или кастуета, кастуе, 2 гривны, а во, дзиеси дукат дублевые», перевел Лях. Он постоял, опять глянул на облака, и полез в кошель, привязанный к поясу. «Тут 15 дукатов, жинки возьму и дочери, а не ей везмы церце». Лях позвякал золотыми небольшими монетками и, обсчитав нужное количество, забрал бусы, долго копаясь в нитках, выбирая самые красивые на его взгляд. Коваль не успел убрать деньги в свою калиту, как вместе с разодетой в шелка дамой подошел еще один облом. Рыжий, толстый и ростом под 2 метра. И опять сосиски вместо пальцев и жуковины на них. А це, дзиеси дукат дублевые, молва пошла, понял Тереха. Он ведь не называл цену этому ляху. 10 за двойную, 5 за одинарную, 14 за тройную нитку. Тройную, взвизгнула Паночка. Вот, Коваль вытащил из сундучка, в котором лежали бусы, тройную нитку. Эти, завопила такая же рыжая паненка, молодая, губки красные, щеки в румянах. Можно и красавицей назвать, но уж больно здорово. Почти по ухо огромному ляху, на голову выше низкорослого терехи. 14. Стернасту. Облом хотел, видимо, поторговаться, но паненка уже себе на шею бусы пыталась через платок и сложную прическу из свернутых кос натянуть. А диабиезд зетоп, он из кошеля стал выуживать золотые монетки и выкладывать на прилавок. Минут 30 ничего не происходило, потом еще один богатей нитку бус купил. А когда торговался четвертый, еще примерно через полчаса, то вдруг затрубили в рог неподалеку, и к Ковалю чуть не бегом бросился разодетый в шелка воин. В шелка-то в шелка, но под ними кольчуга и меч на поясе. Не продавай больше, пан. Наш король прослышал про бусы и другие твои товары и приглашает тебя вместе с товаром во дворец. Он хочет купить много твоих бус. Король Владислав, усомнился Тереха. В Польше один король. Ты рус? Подозвал рукой воин несколько победнее одетых, но судя по мечам и кольчугам тоже воинов. Я купец князя Андрея Юрьевича Владимирского. Чуть позже выяснилось следующее. Тот первый Боров, оказывается, был не купец, а придворный короля, и когда он с женой через час появился в замке краковском Вавиле, то почти сразу бусы увидала жена Лакитика Владислава, королева Едвига, дочь князя Болеслава Великопольского и Иоланты Венгерской. И тут неожиданно выяснилось, что королева любит носить красивые бусы. И не все еще. Король Шарабер Венгерский ведь приказал долго жить. Вот его жена, родив второго сына уже мертвому королю, пока отходила от родов и известий, что стала вдовой, потеряла сына. Впрочем, как и первого, оба не прожили и недели. Собралась дочь Лакитика и королева Венгрии избежала к матери. И тут оказалось, что вдова Карла и Роберта Эльжбита или Елизавета тоже может чуть утешить свое горе цветными бусами. И опять не все. Старшая дочь Лакитика и Едвиги, Кунигунда, жена князя Бернарда Свидницкого, прибыла на побывку в отчий дом, пока муж прибирает к рукам наследство после скончавшегося скоропостижно брата. И даже тут не все. Еще есть новенькая с иголочки жена наследника Казимира, женившегося на Анне, дочери короля Германии Фридриха III Габсбурга. И ей бусики из цветного стекла с не менее цветными кляксами понравились. И ей надо. Коваль, приведенный под руки в замок на горе Вавиль, стал доставать бусы из сундука. Началась драка. Ну, почти. Оказалось, что бус хватит всем и даже остан нет, ведь у обоих королев и двух княгинь есть свита. И вот ведь чудо, все они хотят такие бусы. 360 дукатов, подпрыгнул король Лакитик. На рынке я продавал дороже, ваше величество. Ох, матка боска, за что ты окружила меня одними жонками? Ладно, я прикажу, чтобы тебе выдали. А скажи мне, купец, скажи мне, вот если я закажу моему родичу и твоему князю большую партию таких бус, да очень большую партию, продаст ли он мне их за половину? Ладно, за две трети цены, которую получил ты. Тереха, он купец, а не дурень. Зачем королю большая партия? Понятно, там в немецких землях, на западе полно княгинь, герцогинь, королев и прочих кюрфюстердам, и всем им понравятся бусы, и если их будет продавать управляющий короля Владислава, то он не только отобьет затраты на своих женщин, но и большую прибыль получит. И это явно будет на пользу и Андрею Юрьевичу. Пусть и не полная цена, но она в разы больше себестоимости, и есть постоянный заказ, и не нужно тратить деньги и силы на сопровождение караванов в немецкие земли, кишащие разбойниками. Там лихих людишек больше, чем самих немцев. Пусть у Лакитика об этом голова болит. Да, ваше величество, думаю, что я сумею уговорить князя Владимирского на это. Мои 5% за доставку бус в Краков. 3, 4, 3, 5, так и быть. 4% твои. Немедленно выезжай во Владимир. У меня там ковры, гобелены, мечи, сабли. Так что же ты молчишь, вся крев? Немедленно вези все сюда. Ляхами не ограничилось. Буквально всем бусы понадобились. Один за одним идут к нему бояре и просят сделать для жены или дочери, а чаще и для жены, и для дочерей. А их бояр-то 25 человек. Плюс Агафон 200 ниток одинарных заказал и 100 двойных. А потом и брянцам понадобилось. А чуть позже приехал Юрий Болеслав Мазовицкий. У него жены нет, ну, не было. Андрей Юрьевич сразу вызвал к себе по прибытии родича, князя Иван Романович Балаховского с дочерьми. Пришлось им подарить. Юрий уехал, обручившись с Еленой Балаховской, старшей дочерью князя. В подарок матери Юрий увез цветные бусы, и через две недели с Мазови повалили купцы с просьбами продать им бусы, мол, иначе их назад не пустят. Такая там склока началась из-за подарка. Еще чуть позже объявился наконец Гедимин. Про брянцев он молчал, про убитого сына тоже, но был зол, сразу видно. Но тут дочь Альдена, Анька, пришла вся в цветных бусах, и сердце старого воина оттаяло. Он заключил с Андреем Юрьевичем договор о совместном походе на крестоносцев следующей весной и отбыл, увозя с собой пару ниток бус в подарок матери Альдены. И понятно, что с Литвы потянулись купцы за бусами. Так не только купцы. Приехал и брат Альдена, и старший сын Гедимина на ремонт, в крещении Глеб, князь Гродненский, Пинский, Полоцкий, наместник Новгородский. Приехал с женой, а жена-то непростая, имея такую, можно в нынешнем времени на много престолов претендовать. Ею оказалась ордынская княжна Мария, дочь хана Тахты, Тукая, от его брака с Марией Палеолог, 1297-1332, внебрачной дочерью византийского императора Андроника II Палеолога. Кроме самого Наримунта в делегации был его вполне взрослый сын, князь Пинский, и тоже с женой. Нет, эти не за бусами приехали, но увидев на родственнице, и себе захотели, и родичам в подарок купить. Словом, заказы сыпались и сыпались на бусы, и конца этому не было. А ведь со дня на день князь Владимирский ожидал возвращения нескольких воев из того другого Галича с результатами переговоров о покупке части галицкого княжества. Они же должны сообщить о возможности торговли с местными, или вернее, обмена, менять стеклянные бусы на меха. Если все там сладится, а Андрей Юрьевич почти в этом не сомневался, то еще и туда надо будет бусы делать из цветного стекла. Пора было подумать о серьезном расширении мастерской, что их в женском монастыре делает, как и о том, как выделить их в отдельную мануфактуру. Ведь нужно и зеркала продолжить изобретать, и стаканы с бутылками. Если стекло стало такие деньжищи приносить, то нужно больше времени и сил бросить на развитие именно этого направления. Глава 2. Событие 3. Крепость Юрбарк, в настоящее время город Юрбаркас, на месте впадения реки Митова в Неман, это передовой форпост Тевтонского ордена. Клин настоящий, вбитый в земли Великого княжества Литовского, вбитый не в стороне где-то, а прямо в сердце. И это место, где эти два государства постоянно воюют с переменным успехом. Говори, Федор, чего ты там нарыл интересного и важного? Андрей Юрьевич обошел со всех сторон своего главного разведчика на севере. Экзотически смотрится. Весь такой европеец, в чулках или колготках, точнее, так более того, штанины разных цветов, и сам весь желто-оранжевый, как георгиевская ленточка. Ну, или как клоун в плохом цирке. Берет на голове, ты прямо истинный ариец. Дочь, немец, перец, колбаса. Перец, забудь, рассказывай. Мне там дедок один, что раньше работал у бургомистра, свиток показывал. Если с немецкого перевести, то получается не очень удачная для великого князя Гедимина позиция. Еще ливонский магистр Тевтонского ордена Бургхард фон Харнхаузен, нем, Бургхард фон Харнхаузен, повелел, чтобы при равных затратах сил и средств братьев из Ливонии и Пруссии в 1259 году был сооружен замок в земле Карсови, на горе Святого Георгия. Это не так уж совсем гора, но довольно высокое место. Там, в свитке том, написано далее, что эта постройка была тогда крайне необходима для упрочения веры христианской. Когда замок был построен, для охраны упомянутого замка были оставлены благочестивые люди, отменные воины, братья и оруженосцы из Пруссии и Ливонии. Однако уже через год после окончания строительства, после поражения крестоносцев в битве при Дурбе в 1260 году, крепость была разрушена. И вот теперь тевтонские рыцари снова начинают ее восстанавливать. Место для замка и посада очень удачное, оно с четырех почти сторон окружено водой. С юга широкий Неман, а с севера и запада приток Немана Митова. Она там загиб делает. С востока же есть несколько мелких притоков Немана, и вся земля глубокими оврагами перерезана. Крупные силы не подведешь, а в крепости крестоносцы долго сидеть могут. Воды им точно хватит, а провизию могут на лодках возить. Весь его, замок и посады окружить, чтобы, огромное войско потребно. А гарнизон в замке каков? Сколько рыцарей, сколько пехоты, лучников. Андрей Юрьевич на эту войну точно не хотел за 3-9 земель идти, но вот седмицу назад прискакал гонец от Гедимина, и, можно сказать, потребовал срочно туда двигаться. Союзник, мол, ты или так погулять вышел, в прошлый раз от тебя одни убытки, трех сыновей из-за тебя лишился, давай собирай всю армию с громобоями твоими и греческим огнем и двигай к крепости Юрбарк. Эти проклятые тевтоны вопреки договоренности опять крепость там построили. Заканчивают, вернее, жду там 1 сентября, если на европейские даты перевести. Человек 200 рыцарей и столько же пехоты. Но там все время то приезжают, то уезжают рыцари небольшими отрядами, так что посчитать точно сложно. Ополчения могут несколько сотен собрать. Понятно. Расстояния какие? Подергал себя за бороду Андрей Юрьевич. От Ковна до Берестей верст около 400. И потом еще до крепости этой вдоль Немана верст 50 с лихвой. И везде чаще, реки и болота. Дорога одна и в плохом состоянии. Колеи сплошные, а не дороги. Так и до Берестей еще нужно ехать и ехать. Ну, тут получше дорога, хотя и тут ручьи с болотами свое дело делают. Трудно будет пушки везти. Федор ногами подергал. Жмут, видать, европейские шмотки. Ну, чего не сделаешь ради красоты, тьфу, ради конспирации. Профессор Виноградов задумался. Это получается, что вся дорога, это больше 700 верст, и нет ни одного магазина с припасами. Да туда просто его армия не дойдет. Это придется все города и селища по дороге разорить полностью. 700 километров или верст, это дней 20 идти с пушками если, а без них и идти не стоит. Хорошо, в смысле, плохо все. Идти, Федор, отдыхай, хорошо поработали, и сними эту бесовскую одежку, негоже воем в таком ходить, срамота сплошная. Широко улыбаясь, но пошатываясь от усталости, Федор вышел из горницы, а Андрей Юрьевич подтянул к себе карту или схему его маршрута до вражеской крепости. Сначала на Берестье, Брест, потом на Гродно, которое Гедимин отжал у его отца короля Руси Юрия Львовича, дальше Ковна. Это, кажется, Каунас в будущем. Ну, чего, плохо, конечно, но уж в Берестье магазин создать можно успеть, отправить туда заготовителей, а зимы уже собрали, сено скосили, вполне можно часть продовольствия и фуража заготовить на месте. Получается, треть дороги можно о снабжении не думать, дальше Гродно, послать фуражиров можно и туда, пусть, пока при упоминании о войне не вздорожали в разы продукты и фураж, там заготовит все это, где только хранить, но ничего страшного. Можно туда выслать вперед прямо завтра даже плотников. Пусть в посаде найдут место и строят там амбары и сарай. Бани тоже не помешают. Так и дома, пусть там будет русский анклав небольшой. Потом там и купцы будут останавливаться и войска. Явно война с тевтонами и Ливонским орденом этой мелкой войнушкой не закончится. Там до Грюнвальдской битвы почти век целый еще будут лезть и лезть на русские земли псы-рыцари. И вообще иметь на территории близкой к ордену такую базу, замечательная мысль. Крестоносцы нападают на приграничные территории, грабят их и уводят людей к себе в холопы. Ну, в эту игру можно играть вдвоем. Хороший отряд русских воинов, достойно вооруженный, может замок с парой десятков рыцарей легко взять и потребовать выкуп, и не получить ответку, так как между нашими двумя не совсем дружескими государствами Литва и Польша, грабь и кошмарь сколько душе угодно. Польша через себя рыцарей точно не пропустит, Литва тем более. Событие четвертое. Олимпийские игры отныне всегда будут начинаться 1 августа. Первые Олимпийские игры современности именно 1 августа начнутся, то есть завтра. Если честно, то количество участников профессора Виноградова расстроило. Он ожидал раза в два больше. В явке некоторых участников сомневаться не приходилось. Куда они с подводной лодки денутся? Князь Иван Романович Балаховский за последние 3,5 месяца почти не изменился. Седые волосы и борода тоже практически белые, шрам через щеку и глубокая вертикальная складка от переносицы по все лбу, как будто вечно хмурится князь. И черные глаза, смотрящие прямо в душу, такими и остались. Сухой, даже тощий, чуть на Кощея Бессмертного из детских сказок похож. Приехал и его брат Александр Романович. Про него Андрей Юрьевич только от самого князя Балаховского и слышал, мол, есть брат меньшой, и они землицу отцову пополам разделили. Оказалось, что меньшой он так меньшой, на полтора десятка лет младше, вполне себе богатырь, молодец, ростом повыше брата и плечи могутные, практически с князя Владимирского габаритами, настоящий воин. Выставили братья одну команду общую на Олимпиаду, на все виды соревнований выставили. При этом младший сам себя записал в стрелки из лука на дальности на метание ядра. Приехали оба брянца. Этим-то уж точно некуда деваться. Во-первых, родичи теперь. Зять Дмитрий Александрович Брянский теперь как-никак, а Олег Святославович Гомельский двоюродный брат его. Значит, точно седьмая вода на киселе. А кроме того, все они Рюриковичи и родичи, а если чуть менее глубоко копнуть, то тоже кто в родственниках окажется. Даже не так, они нашли общего родича на свадьбе. В 1223 году сыновья Ростислава, великого князя Киевского, возглавляли союз князей, выведший русские войска на Калку в помощь половцам против монголов. Но после поражения на Калке лидерство в борьбе и против ордена, и против Литвы перешло к владимирским князьям, к тому же Александру Невскому, а Галич оттяпали временно венгры. Киевское княжение было окончательно утрачено Ростиславичами в борьбе начала 1230-х годов. Глава рода на тот момент, Владимир Рюрикович, склонился к союзу со своим двоюродным племянником Даниилом Романовичем Галицким и Волынским, но чего-то там не сложилось, и дороги с тех пор разошлись. То есть прадед Андрея Юрьевича Даниил Галицкий был племянником старшему из Ростиславичей. Ну, просто близкие родственники. Это все, во-первых, а во-вторых, он же им пообещал Туровское княжество, вот и приехали свое требовать. Да, а тут Гедимин со своей ненужной войной. Ну, можно и по дороге в Туров город наведаться, чтобы два раза не вставать. Новые и старые родичи привезли две команды, одну от Гомеля, а вторую от Брянска. А вот с заокскими княжествами пока получилось не очень. Единственный, кто откликнулся силушкой и удалью помириться, был князь Пантелеймон Мстиславич, князь Карачевский и Звенигородский. Он приехал с племянником Звенигородским князем Андреем Семеновичем. Звенигород – это не тот из Подмосковья, это Звенигород на Оке. Мелкий городишко в 1500 человек вместе с посадами и парой, тройкой сел и деревушек. В русском королевстве тоже свои звенигороды есть, целых два. Фантазии у предков не хватало, нет, чтобы горьким назвать. Все эти карачаевские князья прибыли с одной командой, и даже скорее всего не командой, а просто дружину с собой взяли, посчитав, что у них и так все вои могутные. Подвел Гедимин. Нет, команду он прислал, но сам не приехал, а отправил вместо себя сына. Сын знаковый. Он после смерти Гедимина, насколько Андрей Юрьевич помнил историю, поднимет высоко знамя великого княжества Литовского и кучу землицы к нему прирежет. Это кейс тут, князь Трокский. Вот только пацану всего 14 лет, на год старше Альданы, которая теперь Анна и жена князя Владимирского. Профессор Виноградов, встречая этого гостя, подумал, ну, помечтал, а что, если, как минуют они Туров, скажем, возвращаясь с игр домой, и будут уже в Литве, нападут на Киестута лихие людишки и поубивают всех, а нет, не всех, пусть один выживет, и он должен услышать, что людишки по-немецки шприхали, сволочи. Гедимин, он и так волком на крестоносцев смотрит, вот, даже войнушку в сентябре намечает, а тут ведь совсем окрысится и вместо того, чтобы русские земли подгребать, будет воевать с тевтонским и ливонским орденами, окрысится на них не по-детски. Там есть, где силушку приложить. А Андрей Юрьевич за это время как раз объединит эти русские земли в королевство русское. И не будет тогда окатоличивания этих земель после польско-литовской унии. Хотя парень был молодой, веселый, заводной. Киев тут в смысле. Жалко его. Но ведь тысячи и даже миллионы погибших в междоусобных войнах из-за этой унии. Нет, смерть этого чернявого парня с ямочками на щеках того стоит. Не приехал ни один из великих князей со своими спортсменами. Вообще, ни Смоленский, ни Московский, ни Владимирский, ни Рязанский. Разве что князь Муромский прислал стрельцов с сыном. Но это не великий князь. Звали княжича Василий Ярославич. И он поведал Андрею Юрьевичу при встрече, что сам Муром находится в запустении, 4 раза его татары сжигали. Посады восстанавливаются сами понемногу, а вот ни детинца, ни ограды или уж совсем стен, нет, ни каменных, ни деревянных. И выход в Орду отец его Ярослав Александрович еле собирает. Потому, не обессудь, мол, князь Владимирский, а без подарков я к тебе приехал и людишек мало привез. Там плохо все у нас. Мордва после Батыева побоища частично в леса ушли и теперь в банды сбиты большие, а заруют часто. И по окраинам селища и городки грабит и до самого Мурома доходит. А стрельцов я привел знатных. Увидишь, княже, княжич Василий Александрович старался взрослее выглядеть. На вид лет 16, может и 15, но женат уже. Увидев бусы из цветного стекла для княжны своей, Ольги попросил хоть одну нитку, и глаза грустные при этом, купить не может, все, больше на первую в мире Олимпиаду никто не приехал из Русичей, зато князь Мазовицкий Трайдин прислал команду с сыном Юрием Болеславом, и король Польши Владислав Лакитик отправил сына с парой сотней воев, которые будут мериться удалью и силушкой с русами. Все, на этом действительно все. Ну, ничего, не совсем первый блин комом, хоть могло быть и лучше. Событие пятое. Воевода Мечислав и не знал, доволен он произошедшим или нет. У князя Андрея Юрьевича поговорка есть: «Плох тот вой, что не мечтает стать воеводой». Ну, если дальше ее продумать, то плох тот воевода, что не хочет стать князем. Только больно уж быстро он из простых воев до князей добрался. Всего полтора года назад его сотником поставили перед тем, как войско братьев князей пошло к Каменцу с поганами ратиться. Много там народу полегло, много его родичей и другов. Погиб, зарубленный татарской саблей, и прежний воевода Судислав. Словно вчера все это было. С тяжелыми мыслями возвращался Мечислав во Владимир, сопровождая раненого Андрея Юрьевича. А потом бояре еще, что хотели дважды отравить его. Бог спас. Не так, Бог увидел, что погибнет земля русская без этого князя, и помог выжить и выздороветь после тяжелых ран. Он же помог и яда от бояр избегнуть князю Владимирскому. И завертелось. Вспомнил князь про книги ромеев, что в детстве читал, и привез их из Галича во Владимир. Прочел и стал науку ромеев использовать. И что получилось? А отлично все получилось. Никто теперь не может сладить с королевством русским. Пушки, греческий огонь, напалм – все это не по вкусу ворогам. Коробит их от этих ромейских придумок, до смерти коробит. А еще умение стрелецкого боя. Нет, теперь его воинам равных нет. Тем более, что мечи у них из хоролуга или булата. Встретился недавно Мечислав в Сечи с германцем и не выдержал меч у немца, переломился, а Мечислав сначала руку немцу отрубил, а после и голову снес. Да, появилась зарубка на его мече из синего хоролуга, ну, так меч у рыцаря был непрост, а из свейского железа, толстый и тяжелый, а все одно сломился. Нет таких мечей, что с их владимирскими могут потягаться. И вот он теперь князь словакский. Это не он себя таким громким титулом обозвал, это князь Владимирский ему удружил. В письме написал, что теперь потихоньку нужно ему Мечиславу всю Словакию к рукам прибирать. И если нужна будет помощь, то, естественно, поможет ему Андрей Юрьевич. Но и самому ему, не сложа руки, надо сидеть на троне, а воев из словаков готовить и границы своих земель двигать на запад и север до самых польских границ. Пока раздвинул он границы от Загора на востоке до Кашицы на западе. Сам этот большой город пока не взят. Так Мечислав и не спешит, и без того полно городков забрали и селищ, и везде нужно венгерских воевод, тиунов и нобилей турнуть и своих поставить, а еще молодых парней набрать и воев из них начать готовить. От Загора до Кашицы 70 верст, и десяток городков, селищ же и вовсе полно. Много народу в его новом княжестве проживает. На севере крайней точкой его земель стал пока город Бартфельд, который венгры еще Бартфа называют. В нем почти одни немцы живут, переселенцы из Бранденбурга. Там-то Мечиславу и довелось скрестить меч из синего хоролуга с мечом из свейского железа. Эти рыцари, что в городском совете засели, когда они подошли к городу, решили биться до конца. Потом раненый и единственный взятый в плен немец сказал, что бургомистр кричал, что немецкая воля к победе и свейское железо позволит им легко победить мужичи русов, которые впервые копья в руки взяли, и что в окончании получилось. Своих раненых всего трое, а 40 крестоносцев и ополченцев они стрелами закидали и зарубили мечами. Неправ был бургомистр, копья они вообще с собой не брали. Теперь там горня бургомистром. Он научит этих немцев русов уважать и говорить на русском языке. Глава 3. Событие 6. Лучше синица в руках, чем рука в синице. По щучьему велению не получилось. Сел на печь и мчись по сугробам. Две вещи мешали так поступить. С сугробами летом беда. Прямо, беда-беда. Нету их, да и с печью не заладилось. Единственное, что хоть чуть радовало путешественников, это то, что один из дилижансов, что сейчас от Владимира до Галича через Львов ездит, им Андрей Юрьевич выделил. На двоих места там богато. По 8 человек с вещами эта повозка перевозит, а тут они вдвоем всего. Даже скамеечки специальные им Андрей Юрьевич с собой выдал. Сел в кресло и ноги на эту скамеечку вытянул, и спать можно под мерное покачивание дилижанса. Там еще под воском из железа хитрая штуковина из полос железа сделана. Через нее прикреплены оси колес. Тряски нет. Именно, что покачивание из-за неровности дороги получается. И шестерик лошадей мощных, из рыцарских коней набраны, легко этот возок тянет. Ехали бы они одни, так намного быстрее добрались. Но помощник ключника из Владимира Наум Изотович и боярин из Галича Роман Судиславич ехали в Галич Мерьский не одни, с ними 20 конных стрельцов, в новых плотного плетения кольчугах в шеломах-ереханках, как у князя Владимирского, и с попоной на коне с пластинами железными, что Чилдаром прозывается, кай практически его всего прикрывает. И хоть кони под ними тоже выбраны из самых могутных, но вес приличный и часто приходится менять лошадей, пересаживаясь на заводных. Плюсом десяток гридней с копьями, мечами и щитами. И у этих лошади под попоной с железными бляшками, даже круп лошади прикрыт накрупником, гильгером, который пристегивается к задней части седла, да и на самих воях железа больше, чем на стрельцах. Так, что движется караван неспешно. Сначала вперед скачут разведчики-стрельцы десятком, потом 5 дружинников, потом их вазок, следом 10 вазов с провизией и фуражом для лошадей, потом снова 5 дружинников, и замыкает растянувшийся на полверсты караван на 5 десяток стрельцов. Получается за день, когда повезет и дорога хорошая, проехать верст 40, а если дождь и дорогу развезло, то и 30 за счастье. Маршрут в самый последний момент Андрей Юрьевич им поменял. Сначала планировалось ехать через Пинск, Минск, Смоленск на Москву, дальше Владимир и Кострома, но тут ему князья брянские подсказали более прямой, а следовательно, и более короткий маршрут, к тому же, как они обещали, и более безопасный. При этом приличный кусок проходил по их княжеству, и Дмитрий Александрович Брянский обещал выделить им одного своего воя, чтобы и дорогу показывал до самого Брянска и даже чуть дальше, и решал вопросы с постоем в городах княжества по дороге. Теперь маршрут выглядел так: Ковель, Пинск, Гомель, Брянск, Калуга, Москва, Ярославль, Кострома, Галич. Воина князь Брянский выделил. Это был десятник его дружины Фрол Рогов. Вой был неразговорчивый и неприветливый, но с ним не лясы точить, дорогу показывает, в городах действительно договаривается о ночлеге их каравана и о приобретении продуктов и фуража. Жалко с ним будет после Брянска расставаться. Помогал он честно, от многих проблем избавляя. Без приключений не обошлось. Недалеко от Калуги, когда брянский вой Фрол Рогов покинул их караван, и они расположились на привал обеденный, то он буквально через час вернулся на взмыленном жеребце своем вороном, еще издали что-то крича. Старший из дружинников Иван Боголюбов постучал плетью в стену воска, и посланники князя Владимирского выскочили на дорогу. Что случилось, Фрол? Когда брянец остановил своего вороного прямо в шаге от боярина Романа Судиславича, спросонья, сиплым голосом, вопросил тот: Татаровья, в 3 верстах отсюда. Видимо, с дороги от Козельска свернули на эту дорогу. И что? Боярин потрогал меч на поясе, успел опоясаться, выходя их дилижанса. Богато их, с полсотни, воины все, и главный у них весь в золотой парче и мехах, с полсотни. Иван Болотов пожал плечами, дескать, невелика пока беда. Хаем, Роман Судиславич пожалел, что не спросил Андрея Юрьевича, что им делать, если наткнуться на ордынцев. Не хочешь ли ты, Иван, поучить поганых, чего это они по русской земле, как у себя в степях, катаются? Снова хмыкнул он, глядя на то, как десятник вытаскивает дамасский клинок из ножен. То Бог их на нашу дорогу привел. Не раз слышал я от князя нашего, что не будет нам покоя, пока ордынцы ходят по нашей земле. Как думаешь, боярин, Богу угодно будет, если мы уменьшим количество поганых на 5 десятков? Не там в их степях, а вот здесь, на русской земле, немного на нас? Это уже Фрол Рогов спросил, тут же себя в их отряд включив. Нет, мы с ними сечи на саблях устраивать не будем. Мы честно поступим. Перебьем их из луков из засады, ухмыльнулся в бороду, начинающую сидеть, десятник. Честно, брянец выпучил глаза, не понимая, смеется что ли над ним этот владимирец. Честно, мы их к себе в гости не звали, и они любители по-подлому биться. Так что, этих нехристи нужно просто уничтожать, а не поединки устраивать. Я так же думаю, припечатал Роман Судиславич. Поступим так, как Андрей Юрьевич со всеми врагами поступает. Командуй, Иван, ставь стрельцов в засаду. Нужно наш вазок на виду оставить, чтобы они увидали, и за добычей, позабыв об осторожности, бросились. Так и сделаем. Кузьма, давай с обеих сторон дороги в лес своих стрельцов ставь. Тут место удачное, подлесок вон какой густой. Событие 7. Лучше синица в руках, чем дятел в попе. Ой, ты гой еси удалой, добрый молодец. Да скажи ты мне нонче, пожалуйста, да какой ты земли, какой вотчины? да какого ты села, кое города, да какого ты роду племени, да и как тя, молодца, именем зовут, да и как прозывают по отчеству, гой еси можно примерно перевести, как будь жив или живи, с учетом многозначности значений слова гой тут недалеко и да будь здрав или классического здравствуй. Именно этими словами распорядитель Олимпиады приветствовал участников соревнований. Ну, а чего эти князья вообще все рамсы попутали, оборзели в корень? Заявки с указанием имени и разрешением от врача не предоставили. Опять же, это про оборзели, все прибывшие захотели принять участие во всех видах. Все они богатыри, не мы. Потому, списки пришлось составлять местным писарчукам. А вопросы задавал отец Епифаний, явно знакомый с творчеством баяна. Добры молодцы подозрительно косились на пацанов с гусиными перьями в руках, коребающими их ответы на довольно белой бумаге черными свежими чернилами. Похожи были на героев мультика. Ой, мама, он и меня посчитал. На дубах уже свили свои гнезда, галлы, очень мелкие мушки из семейства перепончатокрылых, обыкновенные дубовые орехотворки, но чернила с прошлогоднего урожая. Рецепт производства этих чернил не Андрей Юрьевич придумал, он его у монахов стибрил. Нужно эти шарики собрать, размолоть и залить кипяченой водой, а потом долить туда железных опилок или окалины, замоченной в крепком уксусе. Вуаля, процедить через плотную ткань и чернила готовы. У них, между прочим, есть удивительное свойство. Написанный ими на бумаге текст сперва выглядит немного бледным, светло-серым, но почти сразу, прямо на глазах, темнеет и становится контрастным черным. Более того, такие чернила на солнце не только не выцветают, а наоборот, приобретают дополнительную яркость. Записавшись, молодцы шли на трапезу. Оно понятно, устали в очереди стоять, не жили при Горбачеве и Брежневе, не привыкли в километровых очередях за дефицитом, который должны выбросить, стоять. Во дворе замка установлены несколько длиннющих столов, желтеньких еще свежесколоченных, и там стоят миски с макаронами по-флотски. Ну, а чего, решил Андрей Юрьевич меню разнообразить, а то каши да каши. В деревянных литровых кружках массивных, с литр объемом, пиво, чтобы макароны запивать. Успенский пост еще не начался, так что можно и мясо есть, и пиво пить. Соревнования начнутся в этот день одним видом и в этот же день закончатся. Это перетягивание каната. В команде по 7 богатуров. Были разные предложения и дюжина и 10, но профессор решил на цифре 7 остановиться. Ну, просто красивая цифра. 7 чудес света опять же. Команда тащит их шелома бумажку, свернутую с номером, и потом тянет канат с доставшейся ей в паре. Второй круг точно такой же. Опять жеребьевка. Пришлось добавить две команды из желающих, чтобы получилась цифра кратная 8, чтобы в дальнейшем не получилось нечетное число команд. В результате через час организовалось 16 команд. Так за 3 из них вызвались сами князья и принцы удалью помириться. В первой польской команде был королевич Казимир, будущий король Польши. Пацану 15 лет всего. Да, выглядит здоровеньким, но сделал это зря. Таким петушком молоденьким смотрится среди индюков остальных членов команды. Еще в команду Мазови влез Юрий Болеслав, и то же самое племянник хлипче других воев, и это, естественно, тоже ослабит и этих ляхов. Ну и в команде Балаховского княжества младший братик. Ну, этот хоть не дрищий хлюпик, возможно, и не сильно навредит своей команде. Профессор Виноградов на каждой свадьбе женихом быть совсем не мечтал. Есть в дружине у него и в дружинах бояр вои гораздо тяжелее, сильнее и главное – регулярно физическими упражнениями занимающиеся. Готовился к Олимпиаде Андрей Юрьевич основательно. Для начала велел боярам подготовить команды из 7 человек и посмотрел на их возможности. Чтобы просто в смотрины не превращать, все участники получили подарки, а команда победителей сабли из Хоролуга. Вот из этих 200 воев Андрей Юрьевич и выбрал настоящих монстров. Ору было много, некоторые холерики из зрителей даже бросались в порыве чувств своим помогать. Цепляясь сзади 8-м, их хватали гридни князя Владимирского за шкирку и оттаскивали. Холерики-то холерики, а упирались и пререкались с гриднями, не желая канат бросать, как настоящие сангвиники. В результате в финале оказались команды княжества Владимирского и Брянского. И естественно, еще в первом круге вылетели обе команды ляхов, а во втором Балаховского княжества. Силушкой мериться тоже нужно уметь. Финал шуму вызвал еще больше, но тут уже никто помогать своим не спешил. А Андрей Юрьевич заметил, что все болеют за брянцев и против владимирцев. Так-то понятно, видна была разница. У него все двухметровые гиганты со жгутами мышц, а там просто люди. Чего болеть за богов, они и без твоего боления победят. Победили. Вечером опять общий ужин за длиннющими столами, где вои помирились, перепились и подрались, а потом снова помирились. Князья пировали отдельно внутри замка, и уже тут Андрей Юрьевич заметил, что народ как-то сдружился за этот день. Ну, а чё, если все пойдет, как планировалось, то где-то через год все будут в одном государстве и делить им будет нечего. Ну, разве Польша особняком? Событие восьмое. Не ковыряй в носу пальцем, будет война с китайцем. Роман Судиславич в руководство воями не полез. Ясно, что он боярин и старший в караване. Более того, ни в одной сече побывал, а только вои были чужие, владимирцы. Есть у них десятник, что старшим поставлен князем Андреем Юрьевичем, вот пусть и руководит подготовкой к бою. Сам же боярин тоже зрителем быть не хотел. Он достал из своих вещей, что были сложены в передней части их дилижанса, лук и стал тетиву натягивать. Что бы ни случилось, а лишний стрелец им сейчас не помешает. Татаровей в два раза больше. Давно не пользовался, а тут взял в дорогу, с детства любил пострелять по птице, а там, на севере, говорят, их полно и гусей, и уток, лебеди должны быть. И вот теперь лук пригодится, и не по птицам бить, а по ворогам, что гораздо полезней. Так, вои, десяток Кузьмы вон за теми деревьями хоронитесь, прямо напротив воска. Как они спешиваться начнут, так и начинайте стрелять, и внутрь чтобы ни один не попал. Кузьма, смотри, попадет кто в коня, твоего заберу, а сам бежать дальше до самого Углича на ногах своих будешь. Иван Болотов зыркнул на десятника стрельцов. Не переживай, поправил шелом стрелец, тут и десятка сажен нет, невозможно промахнуться. Смотри, я сказал, дальше, Алексей, твой десяток вон в тех зарослях, с другой стороны дороги, станет, и лучше даже еще чуть подальше. Если их пять десятков, то на приличное расстояние растянутся, а нужно ни одного не упустить. Сначала бейте по самым дальним, а после смотрите, нужно выбить тех, кто лук в руки возьмет. Их сабельки нам не угроза, еще добраться до вас нужно с той сабелькой. Сделаем, коротко кивнул второй десятник, из диверсантов еще, и увел своих людей в указанные заросли метрах в 50 позади остановившегося и перегородившего дорогу дилижанса. Мы еще сажений на 20 позади десятка Алексея встанем. Если все яравы и ордынцы назад бросятся, то мы их остановим. Я с вами, вынул меч брянец. Федор, ну, с нами, так с нами. Не помешает и твой меч. А я с десятком Кузьмы у воска останусь. Когда Иван перевел взгляд на надевающего колчан со стрелами боярина, махнул рукой тот, надеюсь, и я не помешаю. Ага, потом и скажут, что сеча не по чести была, на Севен Скока, а там пастухи-голодранцы. Напали на сирых, гоготнул десятник дружинников, и дружный гогот распугал Пичуг на версту от места будущего боя. Наум Изотович воем не был, да и хотел бы, так не стал. Хромота с рождения, что-то там при родах не усмотрела повитуха и сломала ему ногу или вывернула, ну это так мать говорила, сам откуда бы знал. Такого люди не помнят. Сейчас он вместе с возчиками ушел в голову каравану и даже, как и они, сошел с дороги и вооружился. Копье взял с телеги, им от конного оборониться можно. Так и не умел саблей, хоть и носил всегда на поясе. При этом в последнее время не простую железяку, а из настоящего червленого дамаска. Андрей Юрьевич лично ему презентовал за два воза свинца, что ему добыть в Кракове удалось. Жаль, он отсюда боя не увидит. Хм, да ерунда какая. Никто его тут не держит, кто мешает ему встать чуть подальше стрельцов Кузьмы, в паре метров позади. Мешать он им не будет и, если, что, ну, не будет мешать. Так помощник ключника и сделал. Прихватил копье и небольшую горбушку хлеба, а то ведь так по снедоте не успели, пошел к тем густым зарослям елей, куда стрельцов Иван Болотов поставил. Время остановилось. Приготовились все, заняли свои места, а поганых нет. Полчаса нет. Час нет. Лошади, голодные и непоенные, начали волноваться, слышалось жалобное ржание там впереди, за поворотом лесной дороги. Наконец, кто-то появился, пыль поднялась на дальнем, еле видимом, конце этой дороги. Но вскоре стало понятно, что это не ордынцы, ехало три телеги и пяток воев впереди. Купцы, возможно, ох не вовремя они. Теперь, если дело серьезное заварится, то знать будут купцы эти, кто ордынцев убил. Помешают, К тому же пришел и стоящий в трех саженях от Наума Изотыча десятник стрельцов Кузьма. До купцов оставалось с пару десятков сажений, когда появились и поганые. Что там большой отряд, сразу стало понятно. Шум, гиканье, ржание лошадей и пыль столбом. Увидели их и купцы, и стали сворачивать с дороги в лес. Удачно, еще бы чуть, и вообще бы помешали. А тут даже помогли трохи. Ордынцы заметили свернувших в лес и ускорились. Вперед десяток вырвался. Они вскоре поравнялись с тем своротком, скорее тропой лесной, куда прянули купцы, когда заметили стоящий поперек дороги огромный дилижанс и шестерик коней в него запряженных. Сразу несколько мелких вазов татаровьем стали неинтересны, и они, не останавливаясь, поскакали к гораздо более интересной добыче. Весь отряд ордынцев чуть не скачки на перегонки устроил, так всем захотелось необычный огромный вазок первым в свои руки прибрать, пограбить. Наум Изотыч смотрел на ворогов из-под большой еловой ветки, лапы, явно непростые пастухи, на всех пусть кожаные, но доспехи, с нашитыми на груди и плечах стальными пластинами, в руках круглые шиты с начищенным до блеска медным умбаном, за плечами луки, а в ножнах широкие и толстые татарские сабли, весившие не меньше меча, шеломы железные, украшенные конскими хвостами, на головах, и главное, кони, они, как и у их отряда, прикрыты попонами с нашитыми железными пластинами, на головах лошадей налобники почти все в железе, во второй руке у поганых короткое ордынское копье тоже с конским хвостом позади наконечники, настоящее вой, бей, услышал помощник ключника команду десятника Кузьмы, и отогнул ветку сильнее, чтобы чего не пропустить. Глава 4. Событие 9. Роман Судиславич команды десятника стрельцов не послушал, не из чванливости, мол, кто такой Кузьма, чтобы ему команды давать, он, вона, боярин целый и не из последних, а там деревенщина бывшая, охотник, тьфу, нет, по другой совсем причине припозднился с выстрелом боярин, воем он был опытным и знал, что как не разбирает целей, а один черт в кого и две стрелы прилетят, а кого и вовсе минует, а этот счастливчик развернется и коня, скажем, мечом рубанет или того хуже, нырнет в вазок и затворится там, выкури его опосля оттуда. Задержал чуть выстрел и правильно сделал, именно это и произошло. В ордынца, что начал открывать дверцу дилижанса, стрела попала, но в левое плечо, а там наплечник из толстой кожи, может и пробила его стрела каленая, но поганый только покачнулся и продолжил дверь открывать, да уже и ногу занес, чтобы со ступеньки сразу внутрь сигануть. Видимо, не дурак и опытный воин этот ордынец. В него Роман Судиславич и пустил стрелу, но не в тулово, что пусть кожаным, но доспехом прикрыто, а в ногу, ту, что поставил на ступеньку уже поганый. Промахнуться с 10 сажен боярин не мог, татарин подскочил и свалился на землю, крутиться там принялся. В это время стрельцы уже второй залп дали, еще несколько татаровей повалились на землю и спешенных больше не осталось, а конные поступили ожидаемо. Они принялись разворачивать коней, врезаясь мундштуками и уделами в губы животных. Ржали кони, орали раненые и живые ордынцы, но боярин не обращал на это внимания, он приладил вторую стрелу и натянул лук, но выстрелить не успел. Вдруг все поменялось на поле боя, к первым ордынцам подъехало еще пару десятков чуть отставших и с ними должно быть командир был, он первым съехал с дороги и за ним воины последовали, и направили они коней не куда-то назад, а прямо на ряд кустов и молодых елей, за которыми стрельцы скрывались. «А такой выход не примешь», закричал в азарте Роман Судиславич и пустил стрелу в неприкрытое ничем лицо ордынца. Не промазал. Сразу ткнулся носом в гриву своего солового жеребца поганый. Только это остальных не остановило. Наоборот, они пришпорили коней, стремясь как можно быстрее преодолеть те 10 сажен, что дорогу от леса отделяло. Эх, Андрей Юрьевич там бы приказал ям накопать. А, не было времени. Ну хоть пару сухих деревьев свалить и завал устроить. Да просто кучу из веток навалить, на это времени бы хватило. Нет их князя здесь, а никто, и он сам, и не подумал об этом. Боярин выхватил из-за плеча очередную стрелу и приложил к тетиве. Как всегда, стрельцы его на 5 ударов сердца опередили, и передние всадники последовали за вожаком своим в их ордынские от со стрелами в глазу. Кто там у них, гури, или это в раю гури, а кто в аду, ну... Неважно, вот тот орущий чего-то воин на вороном коне сейчас тоже туда направится. Боярин выцелил его и отправил стрелу, но поганый дернулся в последний момент, припав к шее коня, и стрела, схватив за бармицу, сорвала с него шелом только. Все, не успеть следующую достать. Или успеть. Боярин сунул руку за плечо. Наум Изотович, как только бой начался, малодушно отступил от ели на несколько шагов назад. Казалось ему, что, вот, близко совсем ордынцы, руку протяни и коня можно задеть. Но, сделав эти шаги, вдруг остановился. Копье, нагретое своей рукой, ощутило и стыдно ему стало, что бежит, даже не так, что от поганых бежит. Да ему сам Андрей Юрьевич саблю вручил из червленого хоролуга, а он степняков пугается. Не бывать тому. Помощник ключника покрепче сжал в руке копье и шагнул назад к ели, за которой стоял до этого, и чуть не пропорол этим, выставленным перед собой копьем спину боярина Романа Судиславича. Тот пятился задом от наседающего на него степняка на рыжем крупном жеребце, при этом пытаясь нащупать рукой стрелу в висящем за спиной колчане. Только тот сбился под мышку, и боярин никак не мог дотянуться. Не раздумывая больше ни мгновения, Наум Изотович развернулся в полоборота и ткнул копьем в оскаленную морду жеребца. Острие ударилось в бляшку на налобнике и прошло дальше. Сам ключник, не встретив сопротивления, провалился вперед и сделал два быстрых шага навстречу татарину. Хрясь! Копье врезалось в кожаный нагрудник и застряло в нем. Сила у удара слабовата для того, чтобы специально обработанную толстую кожу пробить. Но в туне этот подвиг Наума Изотыча не пропал. Ордынец отшатнулся, и его копье, которым он метил в боярина, пошло вверх и зацепилось за огромную лапу вековой сосны. И тут Роман Судиславич не подвел, сумел наконец выхватить стрелу из колчана и натянуть лук, выискивая, куда бы ее направить, чтобы наверняка. Поганый справился с копьем своим и вновь опустил его, наметив в грудь здоровенного русича. Хрясь и уже безвольной тушкой, со стрелой, пробившей череп, ордынец начинает сползать со своего, ревущего и кусающего ветку ели, жеребца. Фух, боярин отшатнулся от бешеного коня и провалился, не встретив препятствия, на маленькую елочку. Ух, и он уже сидит на мягкой перине из мха, пытаясь вдохнуть ставшим вдруг густым воздух. Не выдержав его веса, маленькое деревце сломилось. Жив, Роман Судиславич, склонился над ним помощник ключника. Фух, кха, кха, а ведь ты, Наум, жизнь мне за раз спас, век не забуду, кха, кха, помоги подняться, ноги не держат, злякался, не конь, а черт настоящий. Событие десятое. Федор мялся перед князем Владимирским, переступая с ноги на ногу. Так это, я не знаю, не привык, может, я сам, без них, сподручнее одному, да вон, хоть сидр пустили хвост, ну, чего я, хвост свое тоже получит, он в ковна с десятком выйдет. Андрей Юрьевич терпеливо ждал, пока разведчик и картограф смирятся с неизбежным. Так сразу нас там опознают. Я что с тобой на китайском говорю, не выдержал князь Владимирский, тебе особо скрываться не надо, у тебя в десятке будет, кроме твоих воев, два литвина, что мне Кейстус обещал. Твое дело карту подходов к этому городку составить, литвины будут торговцев изображать, я им здесь товар выделю, а ты охрана каравана. Этот городок рассеянный, как говорят литвины, совсем близко от строящейся крепости Юрбарк. Приезжайте в рассеянный эти, покупайте там лошадей на три телеги, шесть купите, сами телеги получше найдите, грузите купленное там зерно, еще чего, если найдете, а я вам несколько ниток буздам из стекла и десяток из лунного камня, браслеты и колты из него же, ну и гобелена два выделю, а, бумаги еще дам, грузите все и едете к крепости, там, распродаете товар или нет, не сильно важно, важна дальнейшая дорога, вам надо медленно, никуда не спеша и часто ломаясь, доехать от Юрбарка до Ковна, там, по твоим же словам, восемь десятков верст, вот, три дня и путешествуйте, тебе не торговать надо, боится он, тебе подробную карту от Рассеяны до Юрбарка и от Юрбарка до Ковна нужно составить, и места отметить, где привалы можно организовать, где продовольствие и фуража прикупить, и вообще оценить, откуда лучше двигаться к городу от Рассеяны или от Ковна, а торговля, все еще бычился разведчик, да, плюнь ты, третий раз говорю, что это прикрытие, не нужно мне там прибыли, да, вообще денег не нужно, на все эти деньги в Ковна потом закупи продовольствие с овсом и сарай хороший, не дырявый, и храни все это там, даже если в два раза дешевле продашь, мне фиолетово, все равно мне, ясно, фиолетово, а, это ромеи так выражаются, мол, неинтересно, все равно, без разницы, ясно тогда, а только, княже, может купчину какого старшим пошлешь, ну, Не мое это торговлишкой заниматься, сгинь с глаз моих, все, уговорил, найду купца тебе в помощники, торговать он будет, а ты охраняй его и карты рисуй, вот, на ровном месте сложности выдумываешь. Ох, хорошо, Андрей Юрьевич, я там каждый кустик нарисую, все броды вызнаю, а торговать не мое, сгинь. Профессор махнул рукой, выпроваживая неудавшегося купца. Олимпиада продолжалась, но извилистые извилины в голове другим были заняты. Нужно было решить, какую армию он двинет отбивать маленькую, недостроенную, Тевтонскую крепость. Тут ведь вилка имелась. Приведешь большую, и обрадованный, что так легко они справились с псами-рыцарями, Гедимин решит на этом не останавливаться и поведет войсками Мелили Кёнигсберг под свою длань забирать. А это уже другая война. Там вся Прибалтика в крепостях и немцев много. Не помнил точного количества Андрей Юрьевич, но что-то под 30 тысяч было немцев с союзниками на Грюнвальдской битве. Пусть даже историки победившей стороны и увеличили количество ворогов в два раза, как это обычно делается, все одно, это огромное количество. И это не ордынцы, тут не пастухи, а воины будут воевать. И с таким союзником, как Гедимин, это вообще смертельно. Это с одной стороны. С другой, если приведешь совсем мало войск, то великий князь Литовский обидится, разгневается, злобу затаит. А в контры с ним вступать пока рано. Несоизмеримы пока размеры территории и количество населения. Шапками закидают. И граница огромная, где ждать удара. На Брест пойдет, а не на Возвягль, а один от другого в сотнях и сотнях верст. Нужна артиллерия. И на этот раз кроме деревянных пушек нужны латунные мортиры. Ему же город брать, город с каменной стеной и серьезными воротами, а мортиры ядра или лучше бомбы будут через все эти стены легко перебрасывать, но и деревянные пушки необходимы, очень хорошо себя показали в Словакии по борьбе с плотной массой кавалерии, 3 залпа картечью всего 5 орудий, и от сотен таких же хорошо вооруженных рыцарей осталась только гора мяса, которую, кстати, местные с удовольствием рассортировали, коней на мясо, венгров в могилу, железо новому Набилю. Часть себе, половину, да и ладно, пусть народ хвалит щедрого Набиля Саньку Юрьева и князя Мечислава Словакского и с радостью идет работать на шахты, все железо, всю медь, и уж тем более, весь марганец за вполне себе приличные деньги Набиль купит, и даже налог на 2 года отменил, гуляй, рванина, поток руды уже потек к Червонограду, там уголь, не надо леса сводить, ну да, бурый уголь. Так никто коксовых батарей строить и не собирался, не тот уровень технологий, а для кричного процесса и бурой сгодится, много серы и фосфора, ну, ничего страшного, известняка пленные ордынцы на гора тоннами выдают, на все хватает.